Илана видела, как уходят эландцы. Девушка стояла у маленького окошка и, не отрываясь, смотрела на Рене. Он так и не пришел попрощаться, и принцесса не могла понять, почему. Глядя из-за розового отевского шелка на темно-синие плащи маринеров, она ждала, что он сейчас придет и все станет на свои места. Он не пришел. Когда Рене неожиданно развернул коня, сердце принцессы подскочило к самому горлу. Одно слово, один поцелуй, и Ланка выбросила все. Отца, дом, мечты о короне, что обуревали ее после подслушанного в храме разговора. Но адмирал даже не взглянул в ее окно. Его прощальный привет предназначался королеве. Заливаясь злыми слезами, Ланка смотрела и словно бы не видела, как серебряные удостоили Ароя королевских почестей, а часть гвардейцев Стефана присоединилась к уходящим. Медноволосой Таянке было не до того. Она, наконец, поняла, почему Рене не желал замечать ее любви. Он выбрал другую, эту белобрысую корову. Дело не в наследнике, не в отцовской просьбе, а не просто... Снисходительная жалость к дочери Михая уступила место жгучей, неистовой ненависти. Ноги сами вынесли Илану из ее комнат. Принцесса бежала к отцу, не обращая внимания на то, что творится вокруг. Илана хотела одного – разоблачить соперницу. Она не сомневалась, что распутная дура сразу же во всем признается. Увлеченную в измене королеву ждала смерть. Иланка жалела лишь о том, что не может убить подлую предательницу собственными руками. Отстранив стражников, которые почему-то были не вшиты золотом доломанах, девушка ворвалась в кабинет короля. Марко был не один. В углу стоял высокий бледный нобель, а у стола в креслах сидели его величество король Таяны и... Михай Годой, собственной персоной, живой и здоровый. «Хорошо, что ты пришла так быстро, дочь», — отчетливо произнес король. «Я посылал за тобой». «Через два...» — король взглянул на старинную клипсидру. «Нет, через полтора часа...» Ты сочетаешься браком с господарем Татарским. Это достойный союз. Михай уже сейчас очень силен, а в ближайшее время станет еще сильнее. В союзе с ним мы покорим всю Арцию. Отец говорил что-то еще, но Ланка его не слышала. Выйти замуж сегодня, сейчас, не за Рекареда, чтобы стать герцогиней Иланды, и не за сына Рене, чтобы стать законной королевой Таян, а за Михая. Замихая с его масляными глазами, замихая пытавшегося обесчестить Мариту и убить Рене, вся ярость и обида принцессы теперь обрушилась на короля и предполагаемого жениха. Ланка схватила проклятую клипсидру и с криком «Нет!» грохнула ее об стену. Осколки толстого зеленоватого стекла разлетелись по комнате, пол, стены и платье принцессы были залиты подкрашенной водой. Но ей было не до того, как она выглядит. Все ее существо зашлось в одном единственном вопле. «Нет, этого не будет!» «Забудь про Роя», — зло велел король. «Он предпочел тебе Герику. Почему бы тебе не предпочесть ее отца?» Удар попал бы в цель, не успей Ланка догадаться о связи Рене с дочерью Михая. Теперь же слова Марка обернулись против него. Ланка росла живой и своевольной, слишком своевольной, чтобы покоряться кому бы то ни было, даже отцу. И еще она любила. Все обиды были забыты. В круговерти захвативших Илану мыслей нашлось место и простому объяснению измены Рене. Михай велел дури дочери переспать с иланцем, а король уговорил иланца провести ночь с королевой. А Рою он наверняка сказал, что ему нужен наследник. А на деле? На деле хотел не допустить их с Рене любви. Ланка не сомневалась, что теперь-то она знает все. И лицо принцессы неожиданно озарилось торжествующей улыбкой. Годой истолковал улыбку невесты по-своему. «Мы отомстим, можешь не сомневаться». Тарскийский господарь говорил так, словно бы речь шла не о его дочери. «Дорогая, ты будешь лучшей королевой из тех, кто сидел на троне со времен Великого Исхода». Ланка промолчала. Не из покорности или хитрости, она была поражена наглостью Годоя. Плотный, темноглазый, он ей никогда не нравился. Хотя его возвращение впечатляло. Впрочем, все его силы не хватило для того, чтобы справиться с Рене в открытой схватке. Не войди в жизнь Иланы Седой Ланди, она бы, может, и отдала свою руку тому, чье первенство признают все. Но Михай Годой оставался в тени герцога Ароя не только как мужчина, но и как властитель. Ланка была дочерью и внучкой королей. Любовь к власти в юной девушке не столь заметна, как страсть к оружию или лошадям. Но от этого она не становится менее сильной. Таянка хотела стать королевой, но не такой ценой. Михай сделал шаг к невесте. Та с отвращением отскочила назад и оглянулась. Стражники молча скрестили копья, отрезая путь к бегству. В тусклых глазах отца было не более сочувствия и жалости, чем у зимнего червя. В дверь вошли две дамы, которых Илана видела в свите Гадоя. Отец сказал, что они помогут ей подготовиться к венчанию. Поняв, что просить и убеждать смысла нет, Илана выхватила кинжал, с которым никогда не расставалась, отступила к стене и закричала. Она звала единственного человека, который мог прийти на помощь.